13 дней до часа Х. Раннее утро. Локация 1. Совпадение временных отрезков 1 к 1. Транспортом Хелла оказалась старая Нива с пулевыми отверстиями на дверях. «И это твое средство передвижения?» — ужаснулся Давыдов. «Всеволод, еще не поздно вернуться и забрать наш Мерседес. Подумаешь, гигантские пауки, я перетерплю». «Не пыли!» — Курехин поставил сумку на землю, скрестил руки на груди и повернулся к Хеллу. «Объяснить можешь?» «Легко!» — усмехнулся тот. «Кузов и правда непригляден, но полный привод и трехлитровый форсированный движок от «Шевроле» делают ее незаменимой. Горючки по условиям тоже ест, дай боже, в то время как ваш гелик обсохнет уже на второй локации. Где будете топливо искать? Заедете в местный супермаркет? Есть машина, должна быть и горючка», — пожал плечами майор. «Но в чем-то ты прав. Жучков на ней нет, отследить, по крайней мере, сразу ее не смогут. А я ездил на машинах и похуже этой. Семен, отставить панику. Производим погрузку». Помолясь, тронулись. Свет фар выхватил пустую замусоренную улицу. Пальнув глушителем, отечественный внедорожник резво сорвался с места. «Сколько у нас времени?» — недовольно поинтересовался Давыдов с заднего кресла. «Пассажирское, разумеется, досталось Курехину, он же направлял Хелла, ориентируясь по карте». «Часа два, не больше», — прикинул на ходу майор. «Хелл, успеем?» «Да проще пареной репы!» — компьютерный помощник уверенно выжал педаль акселератора, и за окнами замелькали черные тени пустых домов. «С этой машины мы будем в точке перехода раньше срока. Гарантирую!» Маленький заброшенный городок, преподнесший в первый же день столько сюрпризов, оказался не таким уж и маленьким. Наматывая километры асфальта на широкие грузовые шины, внедорожник несся по темному городу, выхватывая мощными лучами фар неясные тени. То там, то тут расплывчатые и пугающие, они носились между опустевших строений, оставляя после себя крохотные буранчики пыли и поднимая в воздух обрывки газет. Вот слева промелькнула детская площадка с развороченной песочницей и покосившейся каруселью. Мелькнули столбики бензоколонки, сменившиеся забитыми мертвыми автомобилями стоянкой супермаркета. Вот показалась и взлетная полоса аэропорта. Именно сюда и указывала стрелка. Подкатив к запертым воротам, автомобиль скрипнул тормозами и остановился, не доезжая пары метров. Лучи фар выхватили толстую цепь и старый навесной замок. «Нас тут явно не ждут». Всеволод покопался в кармане разгрузки, вытащил сигарету и щелкнул зажигалкой. «Будем ломать». Взломать замок решили с помощью АК, попросту расстреляв в него половину обоймы. Укрывшись за кузовом Нивы, майор несколько раз плавно спустил курок. Автомат приятно дернулся у плеча, полыхнул, и замку не оставалось ничего другого, как поддаться на уговоры оперативника. Взлетная полоса была пуста. Пусты и ангары для частных самолетов. Припаркованные в дальнем углу трапы покрылись пылью, явно давно не эксплуатировались. Во всем чувствовалось запустение и тоска. «Ничего не понимаю», — сидя на капоте машины, Давыдов вертел в руках карту, подсвечивая себе налобным фонарем. «Стрелка указывает сюда. Дальше карта обрывается и пишется, что тут точка перехода». «А что тебя смущает?» — Хелл достал из сумки флягу со спиртом и, отвинтив крышку, сделал глоток. «По карте выходит, что точка перехода посреди летного поля. Но не ворот. Ничего такого схожего с порталом я не вижу. А может, еще времени подошло?» Отняв у Хелла флягу и мотивируя это тем, что цифровым персонажам алкоголь без надобности, Курехин отхлебнул спирта и закашлялся. «Сам ты цифровой!» — скорчил гримасу проводник. «Не забыл чай, как здесь оказался?» «Забудешь тут», — усмехнулся Всеволод. «Глупая ошибка, за которую меня шпыняли в академии». «А что так?» «Да в угол не посмотрел. Когда очнулся, было поздно». «Да, дела!» Вдруг в окне терминала блеснул, и тут же затух огонек. «Видел?» — Всеволод указал Хеллу на башню. — Кто-то внутри. «Ну, а кто там может быть?» Присоединившийся к мужчинам Семен тоже с интересом посмотрел в указанную сторону. «Очередная монстрятина из подсознания?» «А может, там такие же встрявшие, как и мы?» — пожал плечами Всеволод. «Команду хочешь сколотить?» — улыбнулся Хел. «Дело. Гуртом-то сподручней пробиваться. Там прикроют, тут подстрахуют, здесь патронов подбросят». «Предлагаю разузнать. До времени перехода еще час, так что успеем смотаться туда и обратно. Еще перекусить на дорожку. Семену вон оставим скарб сторожить». «Да что вашим шмоткам сделается?» — всполошился Давыдов. Аналитику явно не нравилась мысль, что его собираются оставить в незнакомом месте ночью, да еще и на взлетной полосе заброшенного аэродрома. Рядом мог шататься кто угодно, от бывшей подружки по общежитию до кровожадного монстра с клыками в руку толщиной. Лучше бы, конечно, первое, но и второе тоже не исключалось. «Я с вами пойду», — настойчиво закивал Семен. «Не буду я тут в рыло оставаться. Кто знает, что тут по ночам гуляет без привязи». «Хел прав». Всеволод обернулся и подмигнул струхнувшему приятелю. «Боезапас — штука дорогая. Запрись внутри автомобиля, сними автомат с предохранителя и слушай радио». «Так не работает же!» «А ты диск поставь!» Хел открыл пассажирскую дверь и, запустив руку в бардачок, вытащил несколько компашек. «Эх вы!» — огорченный Семен надулся, будто мышь на крупу, и, ни слова не говоря, забился на водительское сиденье Нивы. Очень быстро после этого сквозь узкую щель в приоткрытом окне послышались раскатистые гитарные аккорды. «Вроде нормально», — Всеволод глянул на часы и, кивнув, зашагал в сторону терминала. Шли легко, быстро и не таясь. С вышки и из здания самого терминала, даже несмотря на темень, можно было прекрасно видеть припаркованный на взлетной полосе автомобиль и две рослые плечистые фигуры в разгрузках, уверенно топавшие вперед. С какого-то момента Всеволод настолько обнаглел, что даже решил включить налобный фонарь, но старая военная закалка дала по ушам, напомнив о том, что не стоит облегчать снайперу жизнь, и от идеи пришлось отказаться. Стеклянные двери первого этажа были не заперты. Толкнув одну из них, бойцы легко попали в центральный зал. Электронное табло не светились. Конторки, кассы и рамки металлодетектора застыли в нелепом молчании, сиротливые и темные. На транспортной ленте посреди зала лежала пара чемоданов. Видимо, маленький аэропорт предназначался не только для частных рейсов. «Где мы видели свет?» Курехин повел стволом автомата по залу, выискивая цель. «В башне!» — тут же отозвался Хел. «Тут топать через весь первый этаж. Не раздумал еще? Час времени нужно чем-то заполнить. Это Сема наш может рефлексировать под гитарные ритмы. А мне делом заниматься надо». Хел кивнул и зашагал, ориентируясь по указателям на стене. «А как ты, Всеволод, отдыхаешь? Неужели полежать в гамаке или посидеть на берегу реки, уйдя рыбку, для тебя недоступное занятие?» «Ну почему? Здоровое только безделье», — майор толкнул дверь и, войдя в подсобное помещение, осмотрелся. «Еще никому не помешало». Последние слова получились какие-то скомканные и будто мешавшие говорить. Подсобка заканчивалась пустотой. Не то чтобы она была пуста, просто дальше ничего не было. Черная антрацитовая стена с бледными белесыми прожилками отгораживала этот мир от чего-то еще. Терминал, дверь, замок. Дальше ничего не было. «Вот и сходили поискать единомышленников». Хел осторожно дотронулся до стены рукой. «Теплая». «Иди ты». Майор также прикоснулся к преграде и с удивлением признал правоту проводника. «Правда, как живая». «Что-то неуютно мне здесь», — вдруг занервничал Хел, перехватывая удобнее автомат и осторожно пятясь к выходу. «Уходить бы нам надо». Антрацитовая марева вдруг шевельнулась и исказилась волнами боли. Что-то невиданное, странное и пугающее вдруг зашевелилось в черных недрах небытия, и, дернувшись, стена расцветилась десятками мелких трещин. Затем последовал удар, и в облаках пыли и черного крошева возникло нечто, не поддающееся описанию. Длинная изогнутая спина с торчащими позвонками делала существо невероятно гибким, а узловатые короткие ноги, коих Всеволод насчитал не меньше десятка, придавали всей этой ситуации нотку комичности, отвращения и животного ужаса одновременно. Такую бурю эмоций Курехин не испытывал никогда. Первым среагировал Хэл. Сорвав с плеча АКС, он одним ловким движением, будто семечку в рот, отправил в тупое рыло ГП-25 один из вогов, пристроившихся у него в разгрузке, и, встав на колено, потянул за спусковой крючок. «Близко!» — заорал Всеволод, но было уже поздно. Подствольник харкнул, закашлявшись, как туберкулезник, и снаряд ушел в цель ровно в острую треугольную морду пришельца. Клацнула пасть. На секунду показались белые до неприличия клыки и розовое нутро с шевелящимся раздвоенным языком. Тварь изогнулась, сдвинув жвалы, и проглотила гранату. Некоторое время ждали, что же будет дальше. Хэл молчал, а Всеволод искренне надеялся, что эта треугольная, почти рисованная физиономия, облепленная странными коричневыми наростами, вот-вот расколется надвое, будто спелый арбуз. Однако время шло, но ничего не происходило. Застыли бойцы, застыло существо, пытаясь переварить смертельный гостинец, а когда монстр развернулся, и узкие щели глаз со змеиными зрачками встретились со взглядом полицейского, тот понял, что нужно бежать. «Ноги!» — заорал Курехин, срывая с гранаты чеку и бросая, размахнувшись ее под ноги огромной сороконожки. «Ноги! Хэл!» «Ага!» — проводник вдавил курок и, огрызаясь короткими очередями, попятился к двери. Всеволод, последовав его примеру, попытался уложить новую опасность одиночными, метя по глазам. Но то ли автоматы были не пристрелены, то ли чудовищу было плевать на 5.45, но ничего путного из этого не выходило. Оно дернулось, изогнувшись всем телом, и вдруг, распрямившись, будто хлыст пастуха, нанесло молниеносный удар хвостом в то место, откуда еще секунду назад Хэл поливал ее свинцом. Программа «Проводник», сразу почувствовавший опасность, и тут не сплоховал. Порадовавшись, что не закрыл дверь, он одним гигантским прыжком отскочил назад, не переставая огрызаться очередями. Воспользовавшись замешательством и видя, что тварь готова нанести новый удар, Курехин сорвал уже две гранаты и, вновь бросив их под ноги многоножки, ринулся в коридор. По полю бежали быстро. Быстрее, наверное, чем следовало. Монстру еще предстояло расширить проход, чтобы прорваться в основное здание аэропорта, а проводник и майор, забыв об усталости, уже неслись по бетонке. «Сколько до перехода?» — заорал, захлебываясь потоками встречного воздуха, Всеволод. 30 минут!» — Хэл перезарядил на ходу автомат, ловко отщелкнув магазин и нарочито бережливо убрав опустевший в карман. «Так что уходим в глухую оборону!» Внутри здания что-то грохнуло, и градом осыпались стекла. Эта многоножка, наконец, разбила хлипкие для нее бетонные перегородки и стремительно выходила на оперативные просторы. Грохот, скрежет и бульканье, казалось, заполонили все пространство аэродрома. Развернувшись, Хэл загнал еще одну гранату в подствольник и, вздернув АК таким образом, чтобы ствол смотрел немного вверх, послал смертельную игрушку ровно в центральную переборку дверей. «Думаешь, остановит?» — покачал головой Всеволод. «Думаю, что надо делать ноги». Виск и скрежет металла раздались на втором этаже, и треугольная голова со змеиными глазами застыла в образовавшемся отверстии, перебирая передними лапами. «Чтоб ты грохнулась, дура змеиная!» — пожелал добродушный проводник. «Слушай, Хэл!» — Всеволод пару раз нажал на спусковой крючок. Но так как стрелять приходилось на бегу, притом передвигаясь вперед спиной, большинство из пули ушли в белый свет. «А чего мы в этого червяка стрелять начали? Может, он насквозь мирный и добродушный тип?» «А теперь на нас обиделся, когда конфету сожрал!» Хэл добежал до внедорожника и забарабанил в стекло водительской двери. Очнувшись от собственных мыслей, Давыдов спешно отомкнул солдатик и в тот же миг был бесцеремонно вытащен из теплого салона. Что стряслось? Было начал он, но кивок Всеволода быстро расставил все на свои места. Здание аэропорта рушилось, медленно оседая вниз, а из завалов, извиваясь и визжа, выбиралась гигантская тварь. Теперь, когда она, наконец, добралась до свободного пространства, киберпутешественники смогли оценить ее мощь и невероятные размеры. «До конца уровня добрались», — почти невозмутимо пояснил аналитик. «А тут и босс. Вы уже поняли, по какой паре ног ему стрелять, чтобы он эти самые ноги откинул?» «Извини, братец, не до того было», — спешно копаясь в сумке, пояснил Хэл. «Мы, как бы это тебе попроще сказать, драпали». «Ты что там копаешься?» Курехин прыгнул за руль и, повернув ключ в замке зажигания, закрутил стартером. Но то ли бензиновый шланг прохудился, то ли свечи окончательно покрылись нагаром, но старенький тракторный движок, разрекламированного проводником транспортного средства, не желал заводиться. «Вот, нашел!» Хайл вынул из недр багажника и опустил на землю ПТРС. «Как ты его там уместил?» — лохнул Давыдов, наблюдая, как 20-килограммовое противотанковое ружье сначала, как по волшебству, появляется из сумки, а потом занимает свою позицию на капоте машины. «Не время!» — Хэл потянул за затвор, и 14-миллиметровый патрон встал на место. «Постреляем!» «Бумс!» Отдача от старенького противотанкового времен Второй мировой была не то чтобы безболезненная, да и скорострельность ствола хромала, но калибр сделал свое дело. Пули одна за другой плотно ложились в точку между глаз невиданной твари и, слава богу, наконец начинали действовать. После первого комплекта тварь, похоже, полностью дезориентировалась и, не добравшись до машины метров 300, закружила на месте, рыская в воздухе уродливой мордой. Гранаты повредили брюхо, пару ног у монстра оторвало еще в помещении, но сила и адская выносливость заставляли ее идти напролом. К третьему комплекту присоединились и резкие окрики АК. Это уже Всеволод и Семен, засев по обоим краям Нивы, лупили по здоровенной мишени. В ход пошла еще пара вогов, а когда Хэл загнал последний комплект и, довольный, отошел от ружья, дело было сделано. Изрешеченная пулями гора дурно пахнущего мяса извивалась в луже собственной черной крови и испражнениях. Вонь стояла еще та, даже... Стоя с подветренной стороны, люди зажимали носы руками и пытались побороть рвотные спазмы. Тело треугольного гада вытянулось в предсмертной агонии и затихло, оставив на бетонке длинные белые следы от когтей. Бой продолжался без малого 10 минут, и измотанные и обессиленные люди тяжело опустились на землю. Вытянувшись во весь рост, Всеволод глубоко вздохнул и, зажмурив глаза, произнес: «Если так пойдет и дальше, у нас просто не хватит патронов».